Глава вторая. По аллее у Дома культуры навстречу нам шла молодая женщина лет 20-25 в коротком по нынешней моде легком плаще и в ярко-бордовых лакированных туфлях на высоких каблуках. За руку она вела безумолку болтающего совсем еще мелкого карапуза в зеленом картузе с помпоном. Я так засмотрелась на эти ее обалденные туфли, что от неожиданности чуть не споткнулась, когда Светка вдруг выдала: «Мама, я хочу братика, как этот, смотри, какой миленький». Чтобы отвлечь ребенка от опасной темы, нужно сразу же переключить его внимание. Это я прекрасно помнила еще из той, моей прошлой жизни. Поэтому я быстро сказала: «И что же ты, Светка, будешь теперь со сбором макулатуры делать?» Тема оказалась настолько благодатной, что всю оставшуюся дорогу от магазинов, куда мы ходили покупать резиновые сапоги для походов по лесу и заодно кое-каких продуктов, Светка возмущалась. Мол, деспотичная Римма Марковна не разделяет ее позиции на первенство среди октябрят, потому что для нее какие-то паршивые грибы и яблоки дороже личного счастья Светки. А личное Светкино счастье, по мнению самой Светки, как раз и заключалось в том, чтобы в никакие малинки на выходные не ехать, а лучше собрать всю макулатуру в городе, занять первое место и показать им всем. «Ты понимаешь, понимаешь?» — горячилась она, аж подпрыгивая от переполнявших эмоций. «От этого же зависит все. Ну, разве других конкурсов больше не будет?» — попыталась смягчить Светкино недовольство я. «Будет. Смотр стен газет будет», — отмахнулась Светка. «Но это все не так серьезно, как макулатура. Да и рисую я не очень. А у Ленки Ежовой из первого А старший брат, художник. Вот он как нарисует, и ее стен газета сразу все первые места займет. А Ирка Куничкина из первого В так вообще стихи пишет. Так что ничего мне не светит». «Ну, у вас же честное жюри будет», — проявила педагогическую толерантность я, хотя сама прекрасно помнила мой прошлогодний дебют со стен газетой и как там все происходит. «Если ты интересно все оформишь, то вполне можешь и победить». «Нет, я лучше макулатуру собирать буду», — уперлась Светка и тут же добавила без всякой логики. «И я очень хочу маленького братика». В спорах мы дошли до подъезда, где на лавочке примостились соседские старушки Варвара и Клавдия. Они со смаком лузгали семечки и обстоятельно обсуждали последние новости. «У Райки из третьего дома скоро ребеночек будет. Она потому на все лето в деревню к своим и уехала». «Не может быть, у нее же и так четверо. А я вам говорю». «Добрый день». Громко поздоровалась Светка и неожиданно заявила: «Ага-ага, а у меня скоро будет братик, мама Лида мне купит». Я аж растерялась от такого Светкиного вероломства, а обе старушки уставились на мой живот блестящими от любопытства глазами. Новость настолько их потрясла и ошеломила, что всегда жадноватая Клавдия даже не обратила внимания, как семечки из бумажного кулька посыпались на землю. «Ну все, капец, вот это я реально попала». А дома я угодила прямо в цепкие руки Риммы Марковны. «Лидия», — сказала она, принимая у меня из рук авоську с продуктами и дождавшись, когда Светка ускакала в комнату, — «я тут подумала...» У меня нехорошо ёкнуло сердце. Прекрасно зная, что ментальное озарение Риммы Марковны не всегда носит безобидный характер, я напряглась. «О чем? Капусту же солить надо», — веско и безапелляционно сообщила она и требовательно взглянула на меня, проверяя реакцию. «Ага», — ответила я, еще не понимая, к чему весь этот разговор. «Я хочу не в банке, а в бочку. Так она более хрустящей получится и дольше храниться будет». «Ну ладно», — облегченно пожала плечами я и принялась разуваться. Но рано я радовалась. Приняв мое согласие за слабость, Римма Марковна ринулась в наступление. «А как, по-твоему, я эту бочку из погреба выкачу? Она же тяжелая». «Ну, я сама выкачу». «Нет, ты надорвешься». «Ну, тогда вместе выкатим». «Нет, Лида, у нас большая дубовая бочка. Мы с тобой не сможем». «И что делать?» — спросила я. И, как оказалось, это было моей стратегической ошибкой. «Придется попросить кого-то из соседей», — проворчала Римма Марковна и быстро перевела тему. Я все еще находилась под впечатлением от Светкиного коварства и внимания на последнюю фразу не обратила. А зря. Последний рабочий день на этой неделе в депо «Монорельс», как обычно, начался с летучки, причем в расширенном составе, конкретно для конторских служащих. Вчера я вызвала Кашинскую и Зою, и мы очень подробно обсудили график мероприятий на сентябрь-октябрь и договорились, что на летучке каждая выступит с краткой информацией за свой участок работ. Работы мы разделили: общее мероприятие, товарищеские собрания, политинформации, всякие агит-беседы остались за Зоей, а вот внешние перешли к Кашинской. 24 сентября – день машиностроителя, и 3 октября – день создания профсоюзов, которые мы решили провести с привлечением членов от горосполкома и ветеранов труда. Кроме того, планировалась большая лекция от какого-то доцента, который должен был рассказать о солнечных затмениях, одно из которых произошло буквально месяц назад. Поэтому на сегодняшнюю утреннюю летучку я шла со спокойной душой. Хоть в этом вопросе у меня идеальный порядок, потому что в остальном так себе. Вон Марлен Иванович опять нахомутал с целевиками, и я теперь не могла ничего придумать, как заткнуть прореху в планировании и не рассердить Ивана Аркадьевича. Начало летучки поставило меня в тупик. «Давайте послушаем Лидию Степановну и ее группу, а потом уже перейдем к метрологам. Там сейчас прорва работы», — сказал Иван Аркадьевич и уставился на меня в ожидании. Кабинет, как обычно, был битком набит. Я поискала глазами своих докладчиков. Зоя прилежно сидела у окна, сложив листы с докладом на коленях, и, судя по шевелящимся губам, беззвучно перечитывала текст. А вот Кашинская я что-то не видела. «Начнет Зоя Смирнова», — сказала я, надеясь, что Кашинская просто заблудилась и сейчас прибежит. Затем продолжит Татьяна Сергеевна. «А где она?» — не дал мне выкрутиться Корягин. «Сейчас должна подойти», — ответила я, и мы все переключились на Зою. Та быстренько и прилежно оттарабанила свои мероприятия. В кабинете повисла пауза. Кашинской не было. «Хорошо», — похвалил Иван Аркадьевич Зою, и та, вспыхнув от удовольствия, уселась на свое место. «Давайте следующего докладчика. Товарищ Кашинская еще не подошла, поэтому я пока доложусь о подготовке молодых кадров», — начала я. Но Иван Аркадьевич раздраженно перебил. «Лидия Степановна, давайте не прыгать туда-сюда по всем вопросам. Мы так еще больше запутаемся. Извольте закончить с мероприятиями и потом уже расскажете об учебе». Я подавила негодование. Мы вчера набросали только общую канву, и Кашинская обещала самостоятельно расписать наполнение мероприятий. И вот что мне сейчас говорить? Но никуда не денешься, пришлось выступать. Кратко я доложила, что у нас планируется 3 больших мероприятия. 2 посвящены таким-то важным датам и 1 лекция от ученого. «Давайте подробнее, как будем День создания профсоюзов отмечать? Напомните, когда дата?» 3 октября», — сказала я, внутренне холодея, но что-то говорить было надо, и я добавила. «Мы планируем привлечь членов от горосполкома и ветеранов труда». «А кого конкретно от горосполкома?» — заинтересовался Иван Аркадьевич. «Я в понедельник там буду выступать, так передам приглашение». «Кандидатура еще в обсуждении», — выкрутилась я. «До конца дня список подам вам». Вчера мы очень детально и обстоятельно перебрали их все, набросали список, который внесла с собой Кашинская, пообещав оформить как надо. «Плохо, что в обсуждении», — нахмурился Иван Аркадьевич. «До праздника чуть больше 2 недель осталось, а у вас кандидатуры только в обсуждении». Я начала по памяти перечислять кандидатуры, но Иван Аркадьевич остановил. «Мне сейчас не надо вот этого всего, Лидия Степановна», — недовольно поморщился он. «Не будем гадать на кофейной гуще. Я хочу видеть список перед глазами. А списка нет. Давайте впредь готовиться к совещаниям более ответственно. А сейчас переходим к метрологам». Я села на место с пылающими щеками. Из своего угла сделала большие глаза Зоя. Летучка продолжалась. Кашинская так и не подошла. После совещания я отправилась к себе в кабинет, внутренне кипя от раздражения. Сегодня планировала посетить промзону, но, зная Ивана Аркадьевича, 100% начнет мариновать с этими кандидатурами и дергать туда-сюда. Вот терпеть не могу, когда планы нарушаются из-за ерунды. Хотя, может, она заболела? Этот вопрос я и высказала Зое, которая пулей побежала за мной. «Нет, я ее точно видела, когда на работу шла», — покачала головой Зоя. «Мы еще на проходной поздоровались». «Вообще тогда ничего не понимаю», — удивилась я. «Но не могла же она на 2 этажах среди десятка кабинетов заблудиться». Летучка шла почти 2,5 часа. За это время всю территорию монорельса можно было 3 раза обойти. «Может, плохо стало?» — предположила Зоя. «Я в позапрошлом году мероприятие с ударниками из Днепрогэса вела. Так от волнения у меня так живот прихватило, что чуть не опоздала». «Да не могла она 2,5 часа в туалете просидеть», — не согласилась я. «Не холера же у нее и не тиф». Я нажала кнопку коммутатора и велела Людмиле позвать Кашинскую. На часах было уже больше 11, а мы договаривались в 10 сходить на промзону. Пока я ждала Кашинскую, Зоя снова завела старую пластинку. «Лида, я вчера думала над твоими словами. И всю ночь не спала, думала. Я мысленно вздохнула. И поняла, что ты права», — сказала она. «Поэтому я напишу сегодня заявление на отгулы, у меня их 3. Вместе с выходными почти неделя получится. Поеду к тетке, она живет на хуторе, почти в лесу. И главное, она совсем уже глухая, так что я буду и на природе, и молчать. Обдумаю все, как ты и сказала». «Молодец», — сдержанно похвалила я. «Можешь взять с собой книгу, но только классику, лучше о природе, что-то нейтральное». «Да нет, я и погреб побелить хочу. И в доме нужно перестирать все. На огороде кабаки собрать. Работы там хватает. И думать можно сколько угодно. Но в лес ты обязательно сходи», — посоветовала я. «Деревья пообнимай, на земле посиди, если дождя не будет». «Лидия Степановна, ленинская комната закрыта. Кашинской я не нашла», — отрапортовала Людмила по телефону. Я велела ей продолжить поиски, а сама с недобрыми предчувствиями выпроводила Зою. Нужно еще подготовить папку с документами для промзоны. Может, хоть после обеда получится сходить туда. Не успела я вытащить нужные бумаги, как в дверь постучали. «Заходите, Татьяна Сергеевна!» — крикнула я. Дверь открылась, и в кабинет вошла Щука. После тех разборок в кабинете у Ивана Аркадьевича обычно жесткая и наглая Щука вела себя ниже травы, тише воды. Я уже и думать о ней забыла, а тут она сама ко мне пришла. «Ну что же, будем обороняться». «Лидия Степановна», — сказала Щука без приглашения, устраиваясь в кресле напротив. «Давайте поговорим. Я не займу много времени». «Слушаю вас, Капитолина Сидоровна». Скрыв раздражение за маской вежливости, ответила я. «Лидия Степановна», — поправилась Щука. Я сделала вид, что не заметила оговорку. «Сегодня у меня и так хватает всяких неприятностей, чтобы еще бодаться со Щукой. Вы как-никак имеете отношение к моему отделу. По сути, вы являетесь моей ученицей. И поэтому я, как старший товарищ, можно сказать, по-матерински, хочу с вами поговорить». Я напряглась. Начало разговора было не просто неожиданным, скорее ошеломляюще неожиданным. Ладно, посмотрим, что она будет петь дальше. В общем, если в двух словах, то щука решила проявить конформизм и подлизаться ко мне. Наладить отношения, так сказать. И вот что я скажу насчет Кашинской. В заключении сказала щука, одарив меня улыбкой голодной акулы. Я бы с этой дамой держала ухо востро. Сдается мне, что ее отсутствие на летучке не просто так. Когда щука ушла, я крепко задумалась. Что-то в ее словах, конечно, было рациональным, но мое личное отношение к самой щуке заставляло меня внутренне не соглашаться. До обеда Кашинская так и не появилась. Зато я моментально нашла ее во время обеда, когда вошла в столовую. Она спокойно сидела за столиком вместе с двумя метрологами и весело им улыбалась. Я нагрузила поднос едой, взяла рассольник, тушеные овощи и компот и подошла к их столику. «Приятного аппетита, товарищи!» — вполне вежливо сказала я, ставя поднос на стол. Мне нескладно ответили. «Татьяна Сергеевна, у вас что-то случилось?» — спросила я. «Почему вас на совещании у директора не было?» «В каком совещании?» — удивленно спросила Кашинская, и я чуть компотом не поперхнулась. «Вчера мы готовили с вами график мероприятий для того, чтобы озвучить Ивану Аркадьевичу на утреннем совещании», — напомнила я, сдерживаясь изо всех сил. «Лидия Степановна, вы говорили, что будет совещание, но откуда я могла знать, что я тоже должна туда пойти?» Пожала плечами Кашинская и пододвинула к себе тарелку с омлетом. «Ну, может быть, я недоступно донесла?» Задумалась я, хотя вроде раза три говорила. «Зоя вон пришла». Но с другой стороны, глядя, как Кашинская мило болтает с ребятами из метрологического, вряд ли скажешь, что она злостный симулянт. «Нет, мне явно нужно немного передохнуть», а то Зои насоветовала перезагрузиться, а сама, видимо, переутомилась и тупо косячу. После обеда я велела Кашинской принести мне отпечатанный список приглашенных на мероприятие и отправилась с ним к Ивану Аркадьевичу. Он, как обычно, был занят, раздражен и много курил. «Иван Аркадьевич, вот этот список», — положила бумажку ему на стол я и принялась каяться. «Очевидно, мы с Татьяной Сергеевной не поняли друг друга, но список был подготовлен еще вчера». «Да я верю, что вчера», — затушил в пепельнице сигарету Иван Аркадьевич и потянулся за другой. «Просто дисциплину не надо нарушать, Лида. Порядок есть порядок. Для всех». «Я понимаю», — понурилась я. «Это я виновата. Переутомилась, наверное, и не донесла информацию до Кашинской». «Иван Аркадьевич, а что, если я пару дней отгулов возьму? Мы завтра с Риммой Марковной в Малинки едем, грибы собирать и капусту солить. Так я их со Светкой в воскресенье обратно в город закину, а сама в деревне еще дня два посижу. Если что, телефон там в соседнем доме есть». «Добро», — согласно кивнул Корягин. «Раз надо, пойдем навстречу. Напиши заявление на отгулы, и чтобы в среду была как огурчик». Я счастливо выдохнула. Красота! Вечером того же дня. «Иван Аркадьевич, я буквально на секунду», — сказал Альбертик, просачиваясь в кабинет. «Что опять случилось?» — недовольно поднял голову от экономических сводок хозяин кабинета. «Нужно акт подписать», — торопливо подсунул бумажку Альбертик. «Остальные уже все подписали. И Акимовна?» «Да. А оставить у секретаря не мог?» «Мне сейчас надо. Очень прям надо». «Ладно, давай», — вздохнул Иван Аркадьевич и ворчливо добавил. «Что-то дал я вам всем волю. Разбаловались окончательно. Одна на планерку не явилась, второй с любой ерундой туда-сюда бегает. Ох, грехи мои тяжкие». «Это вы про Кашинскую?» — вкрадчиво поинтересовался Альбертик и сразу добавил. «А знаете, может, она и не виновата. Может, это Лидия ей не сказала. «Ты это к чему?» — нахмурился Иван Аркадьевич. «Да так, просто», — потупился Альбертик. «Забыла передать, может, или не посчитала нужным». «Ненавижу эту гадину! Убил бы!» — пожаловался товарищ Иванов Ваське Егорову, разливая по рюмкам остатки портвейна. Пустая бутылка отправилась к остальным двум под стол. «Зря ты на нее так!» — не согласился порядком уже захмелевший Василий. Они сидели в кабинете и предавались возлиянию по древней, как мир мужской традиции, обмывая вступление Иванова на новую должность. И хоть это было не повышение, а скорее наоборот, традиции нарушать было не принято. Несколько раз отрывисто бамкнуло. Ходики на стене показали 8 вечера. Васька поднял рюмку и, расплескивая содержимое на застеленный газетой стол, где лежали остатки порезанного крупными кусками хлеба, пару кусочков докторской колбасы и половинка большого желтоватого огурца, заплетающимся голосом сказал: «Нормальная же баба! Чуть с придурью, конечно, но где ты сейчас баб без придури видел?» «Да, все они сучки!» — с готовностью поддержал коллегу Эдичка. «Лишь бы из нас мужиков жилы тянуть и нервы трепать!» «Да-да, давай за баб бахнем!» — икнул Егоров. «А давай! Только за всех баб, кроме Горшковой!»